Алина Углицкая, Лилия Орланд, хозяйка проклятого острова. Глава первая. Тело ушло под воду с громким всплеском. Игорь перегнулся через бортик и глянул вниз. По бирюзовой поверхности Балийского моря расплывалось пеной большое белое пятно, а через пару минут оно растворилось в волнах. Дианы не было видно. Лесницкий еще некоторое время вглядывался в бирюзовую бездну. На всякий случай. Разное бывает. Вдруг выплывет жена, а он тут уже с новой. Получится, как в дешевом кино. Смешно и ужасно. К счастью, море не пожелало возвращать его супругу. Игорь решил, что 10 минут вполне достаточно. Люди не могут задерживать дыхание так долго. Диана утонула. Теперь ему никто не помешает жить так, как хочется. И с той, с кем хочется. Что-то похожее на раскаяние быстро кольнуло острой иголочкой, но тут же исчезло. Диана — капризная, избалованная мажорка. Она заслужила такой финал. Юридически он останется ее мужем, так что это даже не убийство. Нет тела — нет дела. Никто ничего не узнает. Экзистенциальное философствование никогда не было сильной чертой Игоря. Он не имел привычки копаться в своих чувствах. И вообще считал все эти психологические выверты придумкой шарлатанов, которые гордо называют себя лекарями человеческих душ, а на самом деле тупо стригут бабки с доверчивых дурачков. Вот и он, Игорь, просто любил бабки. Ради них все и было задумано. А задумка получилась прямо-таки гениальная. Даже сам Шерлок Холмс не догадался бы. Даже жаль, что ни с кем нельзя поделиться. «Ну что, там долго еще?» Даже голос был один в один, как у Дианки. Точно никто не догадается. Из-за перегородки выглянула женская фигура, закутанная в яркий парео. «Снимай!» — крикнул ей Игорь. «Уже все. Он наблюдал, как прозрачный платок стекает на палубу. «Алле-оп!» — цирковой номер. И это круче, чем все фокусы, видимые им ранее. Потому что перед ним стояла его жена, Диана Лесницкая, в девичестве Суховская. Живая и невредимая. Если бы это не было бессмыслицей, Игорь решил бы, что у Суховских родились близняшки, и что эти богатые сволочи избавились от второй дочки, оставив лишь одну. Правда, копия Дианы обладала более светлым цветом волос, но это было единственным отличием. Пришлось заставить ее покраситься в ненавистный Игорю махагон. Синеглазая шатенка, как две капли воды, похожая на Диану, окинула палубу быстрым взглядом. Убедилась, что на ней точно никого больше нет. А потом мягкой, соблазнительной походкой охотящейся кошки подошла к Игорю. Закинула руки ему на шею. «Селена, мы это сделали», — прошептал Лесницкий ей на ухо. «Называй меня Диана», — мурлыкнула она ему в грудь. «Я ведь твоя жена». Разумеется, Селена была вовсе не Селеной. По паспорту Елена Витальевна Николаева. Директор приюта всех воспитанников считал своими детьми, потому и отчество давал свое. А фамилию ребята получали в честь храма, построенного на деньги какого-то мецената, который наивно считал, что церковь поможет детдомовцам стать благочестивыми христианами. Ага, с разбегу. Лучше бы деньги на теплую одежду потратил или нормальную еду. В церковь они ходили добровольно-принудительно. И долгие разглагольствования толстого священника о грехе и добродетели выносили с трудом. Но тех, кто прогуливал проповеди, воспитатели наказывали. «Попробуй просиди пару часов в темном сыром подвале, быстро научишься правильно расставлять приоритеты». Как только Селене исполнилось 18, она покинула серые стены очередного интерната в глубокой глуши. Получила и тут же продала крохотную комнатку в общежитии, положенную сироте по закону, а сама отправилась покорять столицу. Деньги закончились довольно быстро, особых умений у Елены Николаевой не было, а в магазинах менеджеры слишком серьезно относились даже к крохотной недостаче, и не каждую можно было погасить натурой. Через несколько месяцев Елена устроилась в стриптиз-клуб «Грешница». Танцевать на шесте ей даже понравилось, а если б еще не нужно было спать с клиентами, то и вообще красота. Извивайся себе под музыку, размахивай голой грудью. На размер Лена никогда не жаловалась, да и пластичностью не была обделена. Но ложиться под жирных, тупых ублюдков ей не хотелось, и она почти решилась уйти. Как вдруг вытащила свой счастливый билет. Игорь ей понравился сразу. Молодой, с хорошей фигурой, приятным лицом. Он, не жадничая, сунул ей в трусики 500 баксов. Елена уже решила, что подойдет к менеджеру смены, попросит, чтобы ее отправили с этим мужчиной. Но тот сам указал на нее. Игорь принял ее за другую и сначала долго расспрашивал, почему и как она здесь оказалась. Зато потом пообещал заплатить вдвое, если Лена позволит ему воплотить не совсем обычные фантазии. Тогда она поняла, что Игорь зол на какую-то тёлку, которую Елена ему напоминает. Да уж, ту ночь они запомнили надолго, а потом следующую еще и еще. Их роман был похож на пожар, вспыхнул и поглотил. Стоило Игорю ее коснуться, как он тут же начинал стягивать трусы. Уже через пару месяцев он рассказал Лене про девушку, похожую на нее, как сестра-близнец. Тогда-то они и придумали этот отличный план, который привел Лену Селену, стриптизершу из дешевого клуба, на палубу фешенебельной яхты, где Игорь Лесницкий отдыхал со своей женой, дочерью известного бизнесмена Бориса Суховского. Елена позволила уложить себя на гладкую палубу и, принимая ласки Игоря, не сдержала торжествующую улыбку. «Мы фартовые», — произнесла она, жмурясь от удовольствия. «Это только начало, любимая», — бормотал Игорь, осыпая поцелуями ее тело. «Вот увидишь, я весь мир положу к твоим ногам». «Конечно, положишь», — прошептала Лена чуть слышно. И добавила мысленно: «Куда же ты денешься?» После она приняла бокал шампанского от своего любовника. «Ой, нет, теперь уже мужа». Елена захихикала. «Наверное, ей нужно учиться называть себя Дианой». «Диана» звучит хорошо. Это как взять сценический псевдоним, только навсегда. Новоявленная Диана сделала глоток шампанского, почувствовала, как пузырьки щекочут горло, а затем спросила у мужа: «Ну что, теперь полетим к маме с папой, попросим денег на новый проект?» Тайные ожидания Игоря подтвердились. Ни охрана, представленная Суховским, ни водитель, встретивший их в Москве, не заметили подлога. К тому же Лена оказалась хорошей актрисой и быстро вжилась в роль мажорки, родившейся с золотой ложкой во рту. Ох, нет, не Лена, Диана. Нужно привыкать называть ее так даже мысленно. А то как бы не облажаться перед ее отцом. Борис Суховский не тот человек, с которым стоит шутить. Если он что-то заподозрит, сладкой парочке не сносить головы. Игорь покосился на сидящую рядом жену. Лена, точнее Диана, выглядела безупречно. Идеальный маникюр, идеальная, тронутая золотистым загаром кожа. Блестящие темно-красные волосы, уложенные волосок к волоску. Ее тонкая фигура была затянута в костюм от Армани, к которому прилагался ценник с 5 нулями. В руках сумочка из страусиной кожи, тоже от известного бренда. К ней в тон туфли на шпильке. Дианка набрала с собой в отпуск кучу вещей, так что с этим проблем не возникло. Нашлась и шкатулка с украшениями. Единственное, ради чего Игорю пришлось немало побегать, а потом еще и потратиться, это точная копия часов, подаренных отцом. Но он умудрился даже дарственную надпись на них подделать, как и на копии обручального кольца. Впрочем, с кольцом было проще всего. Он сразу заказывал 2 женских с идентичной надписью. Вся эпопея со свадебным путешествием на Бали планировалась не 1 месяц. И вот скоро они смогут насладиться плодами своих трудов. «Готово?» — спросил он, пожимая руку жены. «Да, милый», — сладко улыбнулась она. Машина остановилась. Игорь подождал, пока водитель откроет пассажирскую дверцу с его стороны. Вальяжно обошел машину, распахнул дверь супруги и протянул ладонь. Елена вложила в нее свои пальцы с таким видом, будто ей всю жизнь мужчины дверь открывали и руку подавали. Оказавшись на улице, она выпрямилась, расправила плечи и взглянула на возвышающийся перед ней 3-этажный особняк. Его фасад, выполненный в колониальном стиле, белые колонны, высокие окна, мрамор и дорогая итальянская плитка. Все это заставило сердце лже-Дианы забиться сильнее. «Моё!» — застучала радостно кровь в висках. «Все это теперь мое, ну или скоро будет моим». Губы девушки изогнулись в полуулыбке. «Ох, что ж вы без предупреждения-то?» — запричитала экономка Ирина Фёдоровна, увидев входящую парочку. «Родители-то ещё не приехали». «Ничего, пусть отдыхают. Мы найдём, чем заняться», — небрежно ответил Игорь. «Диане на Бали не понравилось». «А что же такое?» «Жарко, душно, да ещё морская болезнь. Ой, Фёдоровна, вы нам лучше приготовьте ваше коронное блюдо, а то мы голодные». Сама Диана стояла в широкополой шляпе и тёмных очках. Пока Игорь разливался соловьём, обняв экономку за обширную талию и хваля её кулинарный талант, она быстро окинула взглядом холл, заприметила лестницу на второй этаж и сообразила, что именно там находятся комнаты молодожёнов. «Ох, простите, Игорь Валерьевич, совсем меня заболтали», — хихикнула экономка, явно довольная вниманием молодого хозяина. «Диана Борисовна, вам как всегда?» «Пожалуй», — негромко ответила Лена. Одно дело обвести вокруг пальцев охранников, с которыми Диана никогда особо не общалась, а другое — экономку, работающую в этом доме уже много лет. «Милая, ты, наверное, устала с дороги», — тут же запел супруг. «Идём, я тебя провожу». Они ещё на яхте договорились, что вернутся из отпуска раньше, чем ждут родители. Новой Диане нужно время, чтобы обвыкнуться в доме. Игорь знал, что, отправив дочь в свадебное путешествие, сам Суховский отправился в деловую поездку. В этот раз он даже жену прихватил, хотя обычно Тамара Львовна безвылазно сидела в особняке. Так что у лже-молодожёнов оставалось ещё целых 3 дня. Через несколько минут Лесницкий провёл жену в спальню, закрыл дверь и обернулся. «Ну, как тебе?» Она не спешила снимать очки и шляпу. Неторопливо прошлась по комнате, топча шпильками дорогое покрытие. Коснулась панелей на стенах, провела пальцем по мебели. Всё было светлым, с лёгким желтоватым оттенком, так называемый цвет слоновой кости. Лаконично и элегантно. Но душа требовала роскоши, золота, бархата и фанфар. «Слишком просто», — скривилась Елена. «Мы тут ненадолго», — успокоил Игорь, садясь на кровать. «Как только получим деньги, махнём куда захочешь. Снимем такой дом, какой захочешь. Иди ко мне». Его голос упал до хриплого шёпота. Отбросив очки и шляпу, Лена приблизилась. Облизнула губы, уперлась ладонями в колени Лесницкого. А затем плавным движением профессиональной стриптизёрши опустилась перед ним на корточки. Рывком развела его бёдра в стороны. Провела ногтем по ширинке. Он задышал часто и громко. «Ле, Ди», — подсказала она. «Твоя Ди. Как думаешь, у нас есть полчаса?» Заниматься любовью в доме Суховских и для него, и для неё было впервые. А осознание, что они делают это на кровати Дианы, придавало остринку всем ощущениям. Дианка, несмотря на всю свою прогрессивность, родителей уважала и наотрез отказывалась осквернять свою спальню до свадьбы. Хотя, конечно, девственность так не блюла, позволила завалить себя уже на 5-м свидании. Тогда Игорь завёз её в какой-то отель и был весьма удивлён, когда понял, что он у неё первый. Она ведь сама вешалась на него. Он был уверен, что у неё есть опыт в этих делах. Но в ту ночь его кольнула досада. В отличие от Дианки, её копия прошла Крым и Рым, хотя... Ленка в постели была крышесносной. Знала и умела такое, о чём сам Игорь мог только мечтать. Иногда у него даже закрадывалась мысль, а не снималась ли его пассия в фильмах для взрослых. Но спрашивать об этом он не спешил. Лена сразу дала понять, что её прошлое принадлежит только ей, и туда она никого не пускает. 3 дня спустя, поздно вечером, вернулась чета Суховских. Молодожёны сделали вид, что спят, встречать их не вышли. «Нервничаешь». Игорь подгрёб Елену к себе поближе. Та напряжённо ловила звуки, доносящиеся с первого этажа. Шумоизоляция в доме была отличная, разобрать ничего не получалось. «Успокойся». Перевернув жену на живот, Лесницкий начал выцеловывать дорожку вдоль её позвоночника. «Не сейчас», — оттолкнула она его и снова застыла. «Ну хватит, расслабься. Всё будет хорошо, вот увидишь». Елена закусила губу, но отталкивать больше не стала. Уткнулась лицом в подушку и позволила ему продолжать, хотя в душе росло раздражение. Игорь такой же, как все. Такой же, как те мужчины, которые покупали ее за деньги. Он не слышит слова «нет». Ну ничего, она еще немного потерпит. Ей же не привыкать подыгрывать и притворяться. Утром прятаться было бессмысленно, пришлось спускаться на завтрак. Конечно, мелькнула трусливая мысль, что можно наврать про мигрень, но Ленка ее тут же отбросила. Чем дольше она будет тянуть встречу с родителями, тем больше будет нервничать и бояться. И тем выше шанс выдать себя. К этому времени она уже обжилась, выучила расположение комнаты и имена прислуги. Единственное, что ей не удавалось, это установить отношения с Мейн-куном по кличке Зевс. Огромным независимым котярой, который каждое утро лежал на пороге в столовую и не желал ее пропускать. А еще был английский дог, Цербер, гуляющий по вольеру. Обмануть животных оказалось сложнее, чем людей, но и здесь ей повезло. У Дианки была квартира в столице. Сюда, в особняк, она приезжала редко, с питомцами особо не контачила. Так что нелюбовь животных можно смело списывать на их короткую память. В светлой столовой уже собралась вся семья. Во главе стола сидел сам Борис Суховский. Немолодой мужчина с фигурой борца-тяжеловеса и лицом криминального авторитета. При виде него сердце Ленки от страха пропустило удар, а ладони вспотели. «Дочка?» Он пристально посмотрел на нее. «Что-то ты похудела, что ли?» «Так есть отчего». Тут же заискивающе хихикнул Игорь, сидящий чуть дальше. «Мы ведь молодожены как-никак». Борис даже не взглянул на него. «Садись», — кивнул Ленке на свободное место рядом с собой. Игорь подскочил, как ужаленный, отодвинул ей стул, помог сесть. Теперь напротив Лены за столом оказалась полноватая женщина. Это была мать Дианы, но какая-то слишком простая. Без укладки и маникюра, явно не светская львица. Ленка едва сдержалась, чтобы презрительно не скривиться. Таких она называла терпилами. Это была та категория жен, которая даже при муже-миллиардере оставалась клушей. Тихая, безинициативная и безотказная. Готовая носить мужу тапочки и выполнять все его прихоти. Такие ходили по дому тенью, а если благоверный надумал вдруг изменять, то молча глотали измену и терпеливо ждали, когда супруг нагуляется. Ленка таких женщин не понимала и презирала. «Привет». Сдержанно улыбнулась Тамара Львовна. «Как поездка? Хорошо отдохнули?» Лене пришлось сделать усилие, чтобы голос не дрогнул. «Да, мам». «Ну, расскажешь потом», — пробасил отец. «Мне после завтрака ехать на важную встречу. А вечером посидим втроем, пообщаемся. Расскажешь, что вы там с этим новым проектом надумали». В первый момент Ленка подумала, что втроем это означает «без Игоря». Но потом поняла, нет, втроем это значит без матери. Ее первое впечатление подтвердилось. Жена Суховского была здесь в роли мебели, а еще явно не испытывала к дочери каких-то особых чувств, в отличие от отца. «Диана Борисовна, ваш завтрак». Из кухни показалась незнакомая домработница с подносом. Ленка напряглась. Эти дни завтрак подавала другая, а кофе делал Игорь. Он знал, какой она любит. Сейчас же перед ней дымилась чашка с густой черной жижей. Дианка пила по утрам двойной эспрессо без сахара и заедала цезарем с креветками. Лена не любила ни эспрессо, ни морских гадов, ни вонючие гранапанада, которым кухарка щедро сдобрила салат. Но деваться некуда. Суховский и так смотрит пристально, будто что-то подозревает. Решившись, Лена поднесла чашку к губам, сделала осторожный глоток и поняла, что ее сейчас вырвет. «Как только пьют эту гадость!» Она поспешно отставила чашку, но не успела скрыть выражение отвращения на лице. Да еще от резкого движения часть кофе выплеснулась на белую скатерть. Ленка с ужасом поняла, что все взгляды устремлены на нее. Мать смотрит вопросительно, отец хмуро, а Игорь? Игорь делает знаки глазами, но она же не телепат, чтобы мысли читать. «Ди, что с тобой?» — первой заговорила Тамара. «Дочка, что-то не так», — прищурился Суховский. Спохватившись, лже-Диана изобразила улыбку. «Нет-нет, все в порядке, просто кофе горячий». И с трудом сдерживая желание попросить воды, чтобы запить эту горькую дрянь, наколола листик салата на вилку.